Елена Александровна прилаживала фотографию Петечки с траурной лентой у дверей зала и тихо плакала. Честно говоря, я удивилась. При первом знакомстве мне показалось, что она его недолюбливает. «Не надо плакать, Елена Александровна», – не удержалась я. «Этим вы ему уже не поможете». «Знаю, что не помогу», – согласилась она. «Просто жалко человека». «А с ним, говорят, было нелегко». «Конечно, он был сложным человеком». Она смахнула со щеки слезинку, но на ее место тут же скатилась другая. Особенно Алиночке тяжело с ним приходилось. Но специалист он был хороший и работник очень добросовестный. Это уже немало. Елена Александровна отошла на пару шагов, склонила голову к плечу и посмотрела на портрет. А потом, знаете, это всегда тяжело. Был живой человек, а теперь его не стало. Родителям еще надо сообщить. Они у него где-то в районе живут. Представляете, матери каково будет узнать? Все это так ужасно. Елена Александровна снова всхлипнула и, достав платочек, промокнула глаза. Мне было неловко. Я понимала, о чем она говорит, но сама ничего такого не чувствовала. Может быть, потому что я видела его всего пару раз. Петечка оставался для меня абсолютно чужим, довольно неприятным человеком. Кроме того, я знала, что гибель его не была случайной. Я знала, что он украл талию. «Это еще и возрастное», – она вздохнула. «Другое отношение и к жизни, и к смерти. Лет через 30 вам тоже будет жаль даже незнакомых людей». «Может быть», – неуверенно согласилась я. Честно говоря, я просто не знала, что ей ответить. «А вы приехали, вам поговорить с кем-то нужно?» – заинтересовалась она, наконец, причиной моего появления. «Да нет, просто я вчера сделала глупость, не записала телефон охранника, Сергея Васильевича Симонова. Он сказал, что его данные здесь есть, а я хочу с ним встретиться». «Так это на вахте. Вы мимо прошли, пойдемте». Мы спустились в просторный вестибюль, подошли к столу, стоящему чуть в стороне от дверей. Прямо оттуда я и позвонила Симонову. И уже через полчаса была у него дома. «Извините, давайте пройдем на кухню». Сергей Васильевич провел меня по коридору мимо плотно закрытой двери в комнату. Оттуда доносились звуки пианино. «Супруга моя в музыкальной школе работает, сейчас ученицу к конкурсу готовит». «А что это они играют? Что-то знакомое? А вспомнить не могу. Может быть, Шопен?» «Может быть», – равнодушно подтвердил Симонов. «У меня музыкальная память слабая». А за 30 лет я столько этой музыки наслушался, что уже не обращаю внимания. Чайку выпьете? Составите мне компанию? Составлю, согласилась я. Очень неторопливо, спокойно он накрыл на стол. Поставил два больших фаянсовых бокала, близких родственников того, что с таким возмущением демонстрировал мне Валентин Николаевич. Достал из шкафчика сахарницу, вазочку с мелкими крекерами, ложечки, опустил в чашки по пакетику чая и залил кипятком. «Это принцесса Нури?» – спросила я с тихим восторгом. «Да, хороший чай, мы всегда его покупаем». Он положил себе 3 ложечки сахара и начал методично его размешивать. Я последовала его примеру. «Так тоже очень вкусно», – оценила я, сунув в рот крекер. А мне сегодня объясняли, что чай надо пить без сахара, без печенья, просто одну заварку, и что сладкое вообще вредно. «Так сразу и вредно», – Симонов слегка улыбнулся, пожал плечами. «Сахар увеличивает мозговую активность. Просто все хорошо в разумных пределах». «Тоже верно. Вот сейчас увеличим мозговую активность, и я стану приставать к вам с вопросами. Да ради бога. Вы же за этим и приехали». Он сделал пару глотков, внимательно посмотрел на меня. Я заходил в агентство и посмотрел фотографии. Судя по всему, пропавшую статуэтку мог взять только Леонтьев. «Какой Леонтьев?» – растерянно спросил я. «Кто такой Леонтьев?» «Так Петечка же, он и есть Леонтьев П.А. Его все по имени называют, а он, когда ключи сдает, фамилией в журнале расписывается». «Ой! А я ведь забыла его фамилию, глупость какая. Я сокрушенно покачала головой. Правда, теперь это и не важно. Да, я тоже думаю, что это он. Но, к сожалению, дело на этом не остановилось. Когда мы вчера вечером приехали к Леонтьеву домой, он был мертв. Умер или убили? Честное слово, он даже не пошевелился, только брови поползли вверх. Убили. Его застрелили незадолго до нашего приезда. Украденные статуэтки, сами понимаете, в квартире не нашли. Понятно. И очень разумно со стороны заказчика. Теперь до него добраться будет довольно сложно. Вы, очевидно, хотите, чтобы я вспомнил, не было ли чего странного в поведении Леонтьева, когда он сдавал ключи. Ну как же мне было не относиться к этому человеку с симпатией? Со всеми подробностями, пожалуйста, Сергей Васильевич. Дело было так. Симонов положил на стол ладони своих больших и сильных рук. Леонтьев спустился, как обычно, где-то в 18:30. Нервничал. Но он всегда нервничал, суетился не по делу. Часто забывал что-нибудь в галерее, возвращался, отключал сигнализацию, потом забывал включить, снова возвращался. Симонов поморщился. Одним словом, бестолковый был человек. Вот и погиб бестолково. Так что если он в тот день и дергался сильнее обычного, то я на это не обратил внимания. Он и на этот раз повертелся в вестибюле, даже за дверь выглянул и опять ушел в галерею. Появился опять ровно в 19:00. И теперь не медлил, все быстро-быстро делал. Я даже удивился. Запер дверь, включил сигнализацию, сдал ключи. В 19:05 расписался в журнале и быстро, не оглядываясь, ушел. Вот так все это происходило. В руках у него что было, когда уходил? Как всегда, портфель. Он с этим портфелем постоянно носится, все время за собой таскает. На обед уходит тоже с портфелем. А можно было в нем фигурку незаметно вынести? В этом бауле можно было полвыставки унести, и никто бы не заметил. Понятно. И это все, что вы можете сказать? Да нет, не все. Сейчас припомню, что было дальше. Сергей Васильевич прищурил глаза, стараясь сосредоточиться. Посидел так немного, потом кивнул мне, как будто мы только что встретились, и продолжил. «У нас ведь дверь стеклянная, и окна большие, так что хорошо видно все, что на крыльце делается, да и на улице. Значит, вышел этот Леонтьев на крыльцо, постоял, повертел головой и двинулся к заборчику. Там телефон-автомат висит. Подошел он к этому телефону, снял трубку и стал звонить. Я еще удивился, почему от меня не позвонил? Телефон ведь на столе стоит. У нас с этим строгостей нет». Разговор у него был короткий, 20 секунд, не больше. Он что-то сказал, потом послушал, кивнул пару раз и повесил трубку. Позвонил заказчику. Я машинально крошила крекер в пустую чашку. Скорее всего. Потом огляделся, забавно так, как в шпионских фильмах. Подпольщики осматриваются. И пошел за угол. Быстро пошел, в припрыжку. А портфель все время к груди прижимал. Все. Больше ничего не видел. Я ведь на его фортеле никакого внимания не обратил. Мало ли что, может быть, он к девушке на свидание побежал. Но в свете текущих событий, конечно... Да, я тоже думаю, что не девушке он звонил. Спасибо, Сергей Васильевич, вы очень помогли. Чем могу? Он развел руками. Жаль, что ничего более конкретного не знаю. Там, по улице, куда он пошел... Дальше магазинчик круглосуточный есть. Мороженщица стоит, парень с лотка видеокассеты продает, много народа. Походите, поспрашивайте. Может, кто из них его видел? Это как раз после 19:00 было. Еще раз спасибо, искренне поблагодарила я. От телефона он по улице направо пошел или налево? Налево. Удачи вам. Да, вот уж что не помешает в этом деле, так это удача. И все-таки у меня в руках была ниточка. Тоненькая, ненадежная, но была.